Скорее ему предложат что-нибудь существенное, но реальность оказалась хуже. К вину прилагались только фрукты, даже орехов и сыра не было. То ли маршал пожадничал, то ли адепт огня туда пришел сытым и от угощения отказался. Только теперь не предлагать же всем дожидаться, пока благородный Ант пообедает. В конце концов, он не Александр Третий с удочкой, а агент Ол Рамсвин и их дружинники не Европа. «Полк Пирана там?» — спросил Немченко, пока дружинники быстро собирались и седлали коней. Андрей вообще обошелся бы без сопровождения, но предлагать такое коллеге даже не стал. «Переживаешь за родственника?» — тезка Шурина, понимающе кивнул. «Не стоит, у него достаточно защит. Да еще я ему две огненных шестого выдал ради личного моего к тебе доброго отношения». Так что против стихии воды Ола Майсера он прикрыт уверенно. Ну а смерть Ги, ты сам понимаешь, для адепта жизни такого ранга не очень опасно. А ты ее знал? Кого? Гиту? Да, давно, в молодости. Мы однажды чуть не очутились с ней в одной постели. Смешливая девушка была, острая на язык, шутками сыпала. Вот я и испугался в последний момент. Скромный тогда был, опасался таких шустрых. «Трудно от адептки смерти ожидать другого поведения», — понимающе произнес землянин. «Вроде все готовы. Покажи, куда нам следует переместиться. Воспользуемся амулетом полета. Так проще, чем тебе объяснять. А то опять ударишься об стену света». Откуда уж старший приятель узнал о его ошибке, если находился внутри шатра, землянин не понял. Решил как-нибудь позже поинтересоваться, а пока согласился воспользоваться перемещением с помощью стихии воздуха. Не все же на Тане выезжать. Кристалл воздушного полета переместил оба отряда с Ихолами к полевой дороге между лесом и оврагом. Здесь же на небольшой поляне располагался и штаб корпуса. Правда, о том, что это именно штаб, пришлось догадываться по большому количеству офицеров. Тут не было ни одного шатра или хотя бы палатки. Оно и понятно, обозники не успевают за движениями командования флангов. Имелись лишь стол под наспех сооруженным навесом из тента и держащих его бревен, да несколько походных стульев, на которых никто не сидел. Зато и здесь Андрей чувствовал воздействие большого количества защитных амулетов различных стихий и уровней. «Наконец-то, Гент!» — довольно понебратски обратился к десятиранговому адепту огня пожилой и лысый генерал Оллеттон. «Я устал опасаться, ты будешь тянуть до последнего. А это Урей? Наслышан. Генерал Фет Оллеттон», — представился он. На лацкане командира третьего корпуса размещались знаки адепта земли. Немченко дружелюбно улыбнулся и тоже представился. Остальным офицерам, их тут находилось десяток, просто кивнул. «Что у тебя тут?» — спросил Гент у генерала. «Маршал сильно нервничает. От тебя доклад все хуже и тревожнее. Четыре пехотных полка, составляющих левофланговый корпус, действительно оказались в тяжелом положении. Они не только количественно уступали противнику почти в полтора раза, но и сильно проигрывали в магическом противостоянии. По Олам Восьмого, похоже, ударил кто-то из ваших коллег», — хмуро сказал Фет Оллеттон. «Атаковал амулетом, поэтому ни огненная, ни жизненная защиты полностью не прикрыли. Из семерых полковых трое погибли, остальные почти без энергии. Я их вывел пока в тыл к резерву. У Седьмого почти половина личного состава выбита. Гент, если не вмешаетесь, сейчас нас опрокинут. В резерве у меня лишь 400 новобранцев, обученных так скверно, что я даже не решился отправить их в полки, только сумятицу и панику бы вносили». «Мы не ради любопытства сюда явились», — успокоил генерала Ол Рамсвин. «Дант, предлагаю разделиться. Ты в восьмой, я к седьмому. Разберемся на месте». В этот момент на дороге показались три телеги, в которых находились тяжелораненые солдаты. Хозяйственники полков, помимо задач тылового обеспечения, занимались и эвакуацией раненых с поля боя. Наиболее пострадавших отвозили глубоко в тыл, где ими займутся лекари корпуса или даже армии. Немченко и раньше приходилось видеть эвакуацию, но впервые увидел, чтобы раненых складывали штабелями. Видать, количество транспорта в каком-то из полков не соответствовало числу потерь. — Как скажешь, — легко согласился со старшим товарищем землянин. Восьмой полк вел сражение в большой деревне Веселовка, куда был вынужден отступить под напором милицев. К моменту появления здесь Ол-Рэя треть этого большого села уже была занята противником. Но не только в Веселовке, а и в прилегающих рощах, перелесках, полях шли повсеместные схватки. Тактика и той, и другой сторон землянину была уже привычна и понятна. Солдаты перемещались группами не более 5 человек в каждой, иногда сходясь в более полные строи. И тут же, в случае разгрома врага, вновь расходясь на расстояние от десятка до сотни шагов между собой. Так что даже самая сильная магическая атака не могла собрать слишком обильную жатву из человеческих жертв. В тот момент, когда подразделения находились в более плотных строях, это происходило при тесном соприкосновении с противником, и магам очень сложно оказывалось ударить по большой площади, не задев при этом своих. Картину боя Андрей скорее представлял, чем наблюдал. С перекрестка у придорожного трактира, где он оказался со своим отрядом, много разглядеть не получалось. К тому же обзору мешал дым, стелющийся по селу и на его окраинах, отгоревших то тут, то там строений. Свою задачу попаданец не ограничивал лишь помощью полку. Олмайсер — вот его настоящая цель. Если сведения верны и десятиранговый адепт воды где-то на этом участке фронта, то наступил удобный момент решить с ним все вопросы. Но сначала, да, надо выручать полк, оставшийся только солами сотен, лишившийся полковых. «Но, Мус», — обратился Немченко к пожилому лейтенанту, — «где предпочитает воевать опытный солдат?» «Простите, что, господин?» — удивился тот вопросу. «Опытный боец предпочитает воевать в обозе», — пояснил Ол-Рэй громко для всех. «Поэтому приказываю занять оборону в трактире и не пустить в него ни миллицев, ни картонцев. Отвечайте мне за это головой!» Он посчитал, что в предстоящих ему действиях дружинники станут помехой. «Госпожа Джиса нас убьет», — с содроганием произнес Гремшик. «Доживи еще до встречи с ней», — не прибавил оптимизма молодому офицеру благородный Ант. «Все поняли? Выполняйте. Вон десятник с полкового обоза сюда идет. С ним решите вопрос размещения». Ол-Рэй крикнул упомянутому унтер-офицеру. «Эй, где командир полка?» Полковника землянин нашел в небольшой мазанке на окраине села, которую охраняли лишь 2 солдат и 1 унтер. Не почувствовал даже магической защиты. Неужели все настолько плохо? Командир 8-го сидел на чурбаке посреди единственной комнаты с глинобитным полом и держал в руке кулон, видимо, заряжая. Вообще-то рискованное занятие — лишать энергии свою ауру в такое время, да еще и не имея защитного купола хоть какой-то стихии. Впрочем, о том, что начальство находится именно в этой хибаре, милицким олам еще надо было догадаться. Тут же находился совсем молоденький солдатик, ординарец или посыльный, и больше никого. «Ол-Рэй?» — спросил устало полковник. «Не удивляйся, по эфирнику о твоем прибытии сообщили. Тебя же мои караульные ни о чем не спросили. Вот, спасибо, что прибыл. Правда, не знаю, сможешь ли ты что-нибудь кардинально тут изменить». «Постараюсь», — пожал плечами благородный Ант. «Угу, у меня офицеры остались только с личными энергиями. Атакующие артефакты почти все уже пустые. Защиты и лечилки еще есть, но немного. Поделишься артефактами до 6-го, если имеешь при себе?» «Поделюсь. И щедро». Андрей достал из кармана целую горсть заранее заготовленных перстней и 2 браслета. Вот, положил он все на доску, прикрепленную у затянутого бычьим пузырем оконца. Тут в основном третий и четвертый, а на браслетах по 3 6-го уровня. Полковник сразу же оживился и послал парнишку за штаб-десятником. «Огромное спасибо, Ант!» Наконец-то он проявил учтивость и встал. «Может, еще чем-нибудь поможешь?» «Обязательно», — усмехнулся Орей. «Иначе зачем я тут нужен?» Глава 10. Веселовка была деревней на 150 дворов, что по здешним меркам весьма много. Дома в ней располагались тремя лучами вдоль расходящейся в южном и юго-западном направлениях идущей с севера дороги. Центр и верхняя часть поселения все еще находились под контролем долеворцев. А вот оба луча уже захватили милицы. Впрочем, окончательно там сопротивление 8-го полка сломлено не было. И небольшие группы солдат полковника Эртина то тут, то там держали оборону во дворах и в проулках между оградами. «Тебе вряд ли удастся использовать всю силу мощных амулетов», сказал командир 8-го пехотного Олурею. «Для них не найдешь целей». «И чего, ерунда», кивком согласился попаданец. «Я собираюсь больше использовать преимущество своей стихии». «Подкрадываться и атаковать клинком небольшие группы?» — понимающе наклонил голову Ол Эртин. «Слышал, что ты еще и мастер меча. Удивительно для мага. Хотя, наверное, для теневика это действительно нужно. От меня какая-нибудь помощь потребуется?» «Нет, предпочитаю действовать в одиночку», — отмахнулся 10-ранговый адепт. «Вон, смотрю, уже бегут за кристаллами. Надеюсь, тех, что я тебе передал, на какое-то время хватит». Вечная беда даже не столько крупных, сколько затянувшихся сражений — это быстрый расход атакующих, да и защитных или поисковых артефактов, а зарядка их энергии по новой чревата для Олов остаться с опустевшей, не успевшей наполниться аурой, что сделает их такими же беззащитными, как и простолюдинов. Утешал факт, что у противника дела обстоят не лучшим образом. Зато те почти 20 боевых кристаллов, которые Немченко сейчас передал полковнику, могут изменить ход боя гораздо сильнее, чем если бы он привел с собой 400 корпусного резерва. Разумеется, землянин со своим раздувшимся, как жаба, огромным магическим резервом мог бы зарядить добрую половину полковых артефактов. Только, во-первых, это заняло бы достаточно много времени. Их еще надо было собрать у офицеров, а во-вторых, благородный Ант все еще не спешил афишировать свои подлинные возможности. Таня по этому поводу искренне, словно человек, веселилась, с насмешкой заявив, что оставаться в тени — его судьба не только в прямом, но и в образном смысле. «Тогда удачи», — пожелал Ол Эртин. «Ты же сюда вернешься, если после своих дел сразу направишься к командующему?» «Ни то, ни другое», — усмехнулся Андрей. «Окажусь на постоялом дворе. Там меня мой эскорт дожидается. Не отправится же член клуба на войну в одиночестве». «Насколько я про тебя наслышан, это вполне в твоем духе», — вернул усмешку командир 8-го пехотного. Андрей с ним согласился и, попрощавшись, перешел в слой сумрака, где обрадовал мигом возникшую с ним рядом подругу, что сегодня в ее армии тени ожидается пополнение и весьма существенное. Он переместился на самую дальнюю оконечность юго-западного луча веселовки, оказавшись в каком-то бедняцком дворе, где кроме, собственно, домишки глинобитной мазанки наличествовали только сарайчик, небольшой птичник, дровник да покосившийся тын, уже выломанные вместе с воротами из гнилых жердей. Тут лежали трупы 4 долиорских солдат возле калитки. Мужика в домотканой одежде с колуном в руке у входа в халупу, старухи с седыми волосами, залитыми темно-бурой кровью из разрубленного черепа прямо посреди двора, и 2 милицев. Вояки Эртина отдали свои жизни не бесплатно. Здесь же находились 4 победителей, временных, для которых расплата еще только предстояла. «Ишь ты, грязнушка!» На пороге мазанки показался молодой солдат без шлема и с кровоточащей раной на щеке. Он волок за волосы скулящую девчушку лет 15, действительно одетую в грязные лохмотья и весьма чумазую. «Десятник, она в погребке пряталась, думала, не найдем. У нас время есть, чтобы я с ней позабавился?» «Есть, есть время!» Тонко по бабье захохотал мелкий, но явно сильный и крепкий мужик далеко за 40, обыскивающий один из трупов солдат и уже снявший с его шеи дешевый кулон с явно низкоуровневым и пустым амулетом. «И не только тебе хватит, и не ты будешь первый!» Он тут же подошел к дому, на ходу развязывая штаны. Противники располагались достаточно кучно, чтобы Ол-Рэй мог их одномоментно накрыть атакующим заклинанием. Но привлекать к себе внимание использованием магии было последнее, чего ему сейчас хотелось бы. Да и про обещание данное подруге помнил. Пожалев на секунду, что не догадался взять с собой второй меч, Андрей приготовился к бою одним, на всякий случай взяв в левую кинжал. Он переместился к входу в избушку, перешагнув лежавшую в крови бабульку, вышел из сумрака и коротким взмахом отрубил голову десятнику, уже наполовину стянувшему штаны. Из шеи похотливого унтер-офицера фонтанчиками начала брызгать кровь. Но запачкать Ола она не могла, тот сразу же ушел в сторону, выпадом пронзив грудь второго миллица. А затем, не останавливаясь в движении, с разворотом засадил кинжал в шею третьего. «Не подходи!» — вдруг сорвался на крик самый молодой и единственный из врагов, оставшийся в живых. «Я убью ее!» Он прижал острие короткого пехотного клинка к боку скулящей девчонки. «Убивай!» — хохотнул благородный Ант. «Она мне никто!» Землянин сделал шаг вперед, не отводя насмешливого взгляда от трясущегося в страхе солдатика. Тот уже понял, что имеет дело с магом, да еще и с теневиком. Хотел что-то еще сказать, но Андрей незаметным и резким ударом клинка снизу отсек миллицу, державшую оружие, руку. А когда он с воплем поднял обрубок, то вонзил ему меч под мышку. Естественно, забирать тени убитых им врагов не забывал. У него это давно стало получаться будто само собой. Он даже не задумывался. Ветер, видимо, переменился, и дым от пожаров понесло сейчас сюда, во двор. Немченко почувствовал, как запершило в горле. «Господин, господин, господин!» — плакала девчонка, испугавшаяся своего спасителя ничуть не меньше, чем солдат. «Пожалуйста, не трогайте меня, у меня страшная язва на животе, вам не понравится!» «Нужна ты мне больно», — вздохнул благородный Ант. «Ты мне и с язвой не нужна, и без оной. Насчет нее, вон у десятника, видишь, на пальце лечилка. Вот ей воспользуйся, бери, не стесняйся. Все трофеи тут твои. Убережешься, так богатой невестой будешь. Где остальные-то твои?» «В лесу, господин, в лесу. Мачеха младших забрала и скрылась с ними, а папа с бабушкой, они вот». Она опять заскулила, как щенок. — Понятно. Ладно, ты после исцеления опять спрячься, а мне пора. Собирать трофеи с обычных солдат благородный Ан посчитал ниже своего достоинства. Ни к чему крохоборничать. А помочь девчонке хотя бы этим стоило. Ему ее было жалко. Немченко во многом продолжал оставаться землянином. Только вот чтобы помочь не одной этой конкретной пострадавшей, а вообще... Нужно как можно быстрее помочь своим разгромить противника. Так что, больше не произнеся ни слова, он вернулся в сумрак и направился на улицу. Он прошел между двумя дымившимися дворами и увидел сбоку в извивающемся проулке, на самом его конце, схватку. Пришлось опять применять заклинание сумрачного пути. Иначе делиорских парней постигла бы та же участь, что и в покинутом подворье. Их было много меньше, чем врагов, пятеро против девятерых, включая Ола, стоявшего за спинами своих солдат и руководившего боем. Атаковать магией он не спешил, видимо, или уже пустой, как барабан, или посчитал, что в данной конкретной схватке можно обойтись и без заклинаний. Попаданец в этом отношении был с ним согласен. Произносить пафосные речи при выходе из сумрака Немченко не стал. Он воин, а не актер. молча засадил кинжал под левую лопатку стоявшего спиной к нему лейтенанта и был готов в случае наличия у Милицкого Ола амулета полного восстановления нанести еще один, уже окончательный удар. Понятно, с его стороны это была явная перестраховка. Активировать оживляющее заклинание мог только очень сильный одаренный, а такие лейтенантами и даже капитанами не служат. Сам Ул-Рей в том нейтерском походе был исключением из правил. Таился тогда и от чужих, и от своих. Проулок шириной около 5-6 шагов с одной стороны был образован забором. Судя по его качеству, за ним проживала зажиточная семья. А с другой — таким же, как и предыдущий, полусгнившим тыном, заросшим высокой крапивой. Именно в крапиву-то Немченко и отшвырнул убитого, но все еще бьющегося в конвульсиях вражеского офицера, отметив родные для себя уже 2 с лишним года знаки тени. Почему другая ипостась Тани не предупредила своего адепта? Наверное, потому что не успела. Благородный Ант подскочил мгновенно, или тот коллега в горячке наблюдения за схваткой просто не обратил внимания на предупреждение. Первая причина, на взгляд Андрея, была более вероятной. И уж точно, подруга стихия тут ему ничем не помогала. Удивительно и не совсем понятно, но землянин принял такое положение вещей, что ипостаси стихии ведут себя независимо друг от друга. Хотя подруга и сказала однажды ему, что он самый у нее любимый и вообще единственный, такого больше нет и не будет, но помогать против других своих адептов отказалась наотрез. Такие же отказы Немченко получил и от Виктора с Мариной. Остальных даже не стал спрашивать, и так ответ понял, пусть и с третьего раза. Шутливой грустью лишь подумал, вот и показывай им интересные фильмы или рассказывай истории из своей жизни и прочитанных книг. Почему коллега не использовал сумрак для атаки долиорцев? Наверное, действительно потратил всю энергию из резерва. Ол-Рей, пожалуй, был единственным, кто мог погружаться в слой стихии с пустой аурой. Ни разу, правда, это не проверял, но Таня сказала, что это возможно. А она в таких вещах не обманывает и не шутит. Узость прохода не давала милицам возможности воспользоваться численным преимуществом. Они напирали вшестером на 5 противников, среди которых выделялся находившийся в центре великан с галочкой унтер-офицера на плече. На нем явно имелся противострелковый воздушный артефакт, выпущенный в стоявшего с ним рядом товарища, болт рикошетом от невидимой преграды взмыл вверх и отлетел куда-то за крышу крытого соломой авина. Но двое миллицев продолжали крутить вороты самострелов, энергия в кристаллах не безгранична, и рано или поздно их защита рухнет. Вот только добиться этого арбалетчикам было не суждено. Расправившийся с их командиром Ол-Рей легко, будто рубил камыш, раскроил их немагическим клинком, заставив полуразрубленные тела рухнуть ему под ноги. Даже эта расправа не привлекла внимания остальных врагов, слишком увлеченных атакой. А вот свои, наоборот, увидели, за что один из них, уже раненый в бедро боец, с радостью уставившийся на явившегося им на помощь благородного Ола, чуть не поплатился жизнью. Стоило ему отвлечься, как меч соперника пробил его кожаный доспех, войдя между пластинами и погрузился в грудь. Его слишком пристальный взгляд заставил милицких вояк обратить внимание на шум за своими спинами. Первым понял неладное их десятник. Андрей сразу определил, что он опытный боец, раз принялся наносить удар мечом, еще не видя своего врага. Но Немченко был готов и к такому. Он увел меч развернувшегося мужчины вверх и всадил ему клинок точно в гортань. «Сзади, Ол!» — в панике выкрикнул второй обернувшийся. Остальные милицы по его тону сразу же поняли, что тот имеет в виду вражеского, а не их мага. В рядах врага возникла заминка, десятник уже хрипел на пожухлой траве, и распределить силы милицев, кому продолжить напирать на солдат, а кто должен противостоять появившемуся Олу, оказалось некому. Этим тут же воспользовались делиорцы, особенно великан, отпихнувший щитом соперника справа и пронзивший гладиусом вначале плечо, а затем воткнув меч в живот того врага, который стоял напротив. Андрею уже следующим достался слишком сообразительный или больно хитрый, решивший атаковать Ола снизу. Милитец неожиданно в прыжке упал на оба колена и попытался ударить благородного мага в пах. Подленький прием, свойственный ветеранам. Еще один явно опытный боец в строю врагов. Разумеется, ученик мастера Порспера оказался готов и к такому финту. Наставник ведь учил не на дуэлях махать мечом, а в настоящих сражениях. Так что клинок противника вспорол только воздух, а вот сам милитец лишился вначале кисти руки, державшей оружие, а затем и жизни. Ол Рэй взрезал ему сонную артерию. На том в данном месте его подвиги и закончились. Остальных растерявшихся противников добили пехотинцы Эртина. «Спасибо вам, господин!» Десятник тщетно пытался продолжить. «Не смотри, не узнаешь», — хмыкнул попаданец. «Я не вашего полка. Просто мимо проходил. Исцеляющие еще остались?» Склонился он над хриплой, со свистом дышащим солдатом, раненым и в бедро, и в грудь. «Понятно, потратили». Андрей воспользовался лечилкой шестого уровня. Мощный настолько, что изувеченный моментально пришел в себя, стал полностью здоровым и шумом набрал полную грудь воздуха. «Чего вы здесь задержались?» — спросил он у унтер-офицера, выпрямившись и взмахом руки, останавливая поток благодарности от исцеленного. «Где ваша сотня? Неужели все?» «Нет, Ол, нашу девятую сотню, ну, точнее, то, что от нее осталось. Капитан отвел из села в лощину, там клертонцы отступили». Великан большим пальцем показал куда-то себе за спину. «Она составил арьергардным дозором. Мы было тоже уже собрались туда уходить, да тут эти. Двоих маг сразу в высохших превратил. Лотка даже амулет второго уровня не спас. А потом на нас кинулись. Тут бы нам и конец пришел. Да спасибо вам, господин, выручили». «Ерунда. Вы тоже молодцы», — искренне похвалил благородный Ант вояк девятой сотни. «Пробивайтесь к своим дальше без меня». «Понимаю, мол», — улыбнулся великан. «Ол Рэй?» «Ага. Вижу, я становлюсь популярным. Наслушались уже. Впрочем, и так понятно. Все, мою долю с этих оставьте себе». «Амулеты с мага возьмите», — предложил исцеленный. «Обойдусь. Они все равно пустые наверняка. А вам пригодятся. Обменяйте на другую добычу». «Если выживем», — вздохнул десятник. «Надеяться надо на лучшее», — посоветовал благородный Ант и снова скрылся из видимости. Появившийся рядом подруги стихии сказал, что произошедшее здесь и во дворе можно считать тренировкой. «Основная работа впереди. Там, где основное давление миллицев на прогибающийся фронт восьмого полка. Там уже без магии не обойтись». «Ты же понимаешь, как только начнешь применять заклинание, тебя сразу вычислят?» — спросила тень. «Не глупее паровоза», — ответил на ходу ее адепт, ускоряя шаг по направлению к центру села, где находилась дорожная развилка. «Тань, я понимаю твою заботу об увеличении магической армии, но одним только клинком положение не исправить. Что же касается моего обнаружения, так этого жду. Надеюсь, обнаружат меня не полковые или сотенные олы, а и сам майсер. Давно жажду встречи с Киросом. Посмотрим, насколько силен этот самый могущественный маг наших западных соседей». «Андрюш, ты мимо прошел», — одернула землянина подруга, иногда позволявшая себе переходить на уменьшительно-ласкательное с ним обращение. В каком-то фильме услышала, и ей понравилось, на обширном подворье кого-то из сельских богачей, может, даже старосты, с десяток миллицев занимались мародерством. Помогать было некому. Хозяева, если это они, как и делиорские солдаты, находились там в виде трупов. Мысль тени Немченко отлично понял. Он уже научился в некоторых вопросах читать ее, словно отпечатанную большим жирным шрифтом книгу. Но нет, обойдется в данный момент без теней мародеров. Впереди, сквозь густой дым, благородный Ант уже видел отчаянные схватки множества отрядов. В этот момент большая в 15-17 вояк, сбившаяся в плотный строй группа противника, была превращена в кровавую кучу мяса и костей, обрушившимся на них камнепадом. Точь-в-точь такой амулет 5-го уровня, изготовленный Джисой, Ол-Рэй передал полковнику Эртину. Отработали сейчас этот артефакт или нет, гарантии, понятно, не дашь, но, скорее всего, все же он. Еще пара таких ударов, и Олмейсер наверняка появится где-нибудь поблизости, чтобы определиться с авторами мощных атак и попытаться их устранить. «Извини, Таня, с мародерами мы разберемся позже», — развел адепт шести стихий руками. «Я лучше укроюсь за тем полувыгоревшим амбаром и начну оттуда бить врага и в хвост, и в гриву. А тебя попрошу быть внимательнее. Пусть с моим резервом в 180 единиц мне сам черт не страшен, но недооценивать врага давай не станем». Глава 11. За амбаром оказалось отличное место в плане скрытия от чужих глаз, но крайне неудобное в отношении обзора. В просвет между строениями, а справа от Андрея находился пустующий хлев с распахнутыми покосившимися воротами, он видел лишь центр лобной площади, откуда долерские солдаты уже отступали. Подняв взгляд, адепт шести стихий заметил, что на чердаке амбара имеется окно для удобства обзора и атак. Самое то, что нужно. Переместившись туда, сразу же убедился, что не один он такой умный. По обе стороны от окошка сидели два миллицких олла, а за сражением наблюдал десятник. То есть Немченко обнаружил сразу трех противников, причем маги уже явно были вымотанными. Один из них, адепт хаоса, уткнулся лбом в сложенные замком на коленях руки, а другой, чьих знаков стихии нельзя было увидеть из-за скинутой куртки, смотрел вверх, словно старался что-то разглядеть на небе сквозь дранку покрытия крыши. «Еще два магических удара», — сообщил десятник, отвернувшись от окна. «Отряд пятый не успел сойтись вплотную с долиорцами. Человек 15 потеряли, или даже больше. Мы им ничем не поможем сейчас», — буркнул хаосник, не поднимая головы. «Шакри, у тебя же есть еще две тройки неиспользованные?» «Есть». Тот поерзал и посмотрел на унизанную перстнями руку. И сейчас двоечку зарядил. «А ты рисковый», — усмехнулся первый, поднял лицо и провел по нему ладонью. «Ну, раз так, атакуй, я следом молотом ударю». «Ты ничего не чувствуешь?» — вдруг напрягся он, моментально взбодрившись. «Теневик!» — выкрикнул Шекри. Имелись ли при милицких холлах сигнальные артефакты или их предупредили стихии, Андрей знал, что не только Таня оберегает и предупреждает своего адепта. Выяснять попаданец, конечно же, не собирался. Да и вообще, даже без этого он планировал вот-вот выйти из сумрака, поняв, что ничего интересного не услышит. Хаосник, несмотря на магическую мощь Ол-Рэя, мог представлять опасность. Стихия хаоса, как и жизни, имели гораздо более серьезный арсенал заклинаний, чем у остальных, которые не сразу воспринимаются аурами и амулетами как враждебные атаки. А потом может оказаться уже поздно. Немченко во время Нейтрской войны попадал под удар хаоса, поэтому имел представление, насколько это опасно. Так что именно адепт самой загадочной стихии стал первой целью для Ол-Рэя. К нему он приблизился и вышел в реальность в шаге от него. «Маг!» — это уже выкрикнул десятник, довольно молодой мужчина с плохо побритым, какими-то островками, лицом. К этому моменту попаданец всадил кинжал адепту хаоса точно в сердце. С трудом, но пробив и куртку, и кольчугу под ней, те явно тоже были сделаны с использованием магических заклинаний. Но клинки Ол-Рэя усиливала лично его супруга, десятиранговая адептка Земли, так что нашла коса на камень, в данном случае говорить бы не пришлось. Зато второй ол оказался с хорошей реакцией, и прежде чем Немченко атаковал и его, успел использовать два заклинания — воздушный молот, поднявший густую пыль на чердаке, и тут же кровавые капли в хороводе, смешавшиеся вокруг благородного анда с чердачным мусором. Неприятное ощущение в теле Немченко почувствовал с одновременным израсходованием пары защитных амулетов, причем полным. Противник оказался сильным магом, не ниже шестого ранга. Помимо знаков стихии, на нем нельзя было увидеть и воинского звания. Если первый, уже убитый, был лейтенантом, то этот наверняка не меньше капитана. Эту мысль Андрей додумывал, уже атаковав один за другим собственными заклинаниями. Артефакты берег, а ресурс у них ограниченный, а аура восстанавливается без ущерба. С размером 160 гитов и риска-то особого нет. Каменный шип седьмого от Арнольда и тлен смерти от Аиды шестого пробили защиту Миллица, а родной сгусток тени восьмого, чтобы наверняка, превратил противника в мумию. Схватка магов длилась буквально пару секунд, но десятник успел совершить вола Рея выпад быстро извлеченным клинком. «Умри!» — хрипло произнес Миллицец. Андрей сделал шаг назад, с полуразворотом отведя кинжалом клинок противника вверх, а своим мечом нанес два быстрых укола в верхнюю часть бедра и сразу же в промежуток между пластинами куртки чуть выше живота. «Не сегодня», — ответил уже мертвому, забирая его тень. Вокруг после удара воздушным заклинанием творился настоящий бардак. Вспомнился дядь Коля, таскавший в свой гараж всякий хлам, который находил где попало. Андрей в юном возрасте туда несколько раз заходил, когда просил у соседа ключи для ремонта своего мопеда. И все время удивлялся, как дяде Николаю удается в жутком бедламе что-то находить. Но в этот раз и в новом мире землянина интересовали только оставшиеся после гибели врагов трофеи, а не содержимое разбросанных и разломанных сундуков. Второй убитый мол усох, и снять с него артефакты труда не составило. А вот на первого и на вояку пришлось потратить по гиту, растворив их тела в сумраке. Рубить им пальцы, чтобы стянуть перстни, благородный ант не собирался. Времени он потратил немного, разжившись почти тремя десятками амулетов и сотней оборов серебром. Остальное брать не захотел. Вернуться хозяева подворья, пусть они немного разбогатеют. Кольчуги на обоих холлах, как и их оружие, были весьма дорогими. Оставлять такое жалко, но сумка на Оле Рее висит многоразмерная, а не безразмерная. Кристаллы действительно почти все оказались без энергии. Только шесть атакующих, три исцеляющих и светляк наполненными. Сигналки не нашлось, значит, близкое нахождение адепта тени олы почувствовали благодаря своим стихиям. Хорошо, что такие предупреждения действуют лишь на близком расстоянии и опаздывают. А если, конечно, речь не идет о стихиях света или тени, те определяют опасность намного раньше. «Ну-с, к делу», — повторил он любимую фразу бывшего начальника аудиторской фирмы. На миг подумалось, как-то там сейчас поживают его бывшие коллеги. Галка увела шефа от жены, или все так же только на это надеется? Даже мелькнула мечта пройти дальше Аркадия по пути развития и научиться перемещаться между мирами в любом направлении. Тряхнул головой, отгоняя неуместные мысли, и приблизился к оконцу. Хорошо, что оно было сделано на уровне лица. Не нужно ни подпрыгивать, ни подтягиваться, ни нагибаться. Удобно, будто по спецзаказу сделано. Сложно было разобраться, где свои, а где чужие. Отряды и группы перемешались настолько, что даже линия фронта, протянувшаяся перпендикулярно деревне, и вышедшая далеко за ее пределы, плохо различалась. Подразделения или глубоко вклинивались в боевые порядки противника, или, наоборот, не успевали вовремя оттянуться к своим. Магические атаки вновь прекратились, судя по тому, что за пару-тройку минут наблюдения Немченко не увидел ни одной. Силы Олафа исчерпались, как и выданные благородным андом полковнику Эртину амулеты. «Что ж», — улыбнулся попаданец, — «сейчас он ситуацию поменяет». Осознал некоторую непродуманность своей подготовки к сражениям начавшейся войны. Все его амулеты были рассчитаны как минимум на гарантированное преодоление двухуровневых защит простолюдинов. Да и то, третьего уровня у Ола Рея при себе имелось всего 4. Остальные много-много выше, вплоть до 10. Чем сильнее вложенные в артефакты заклинания, тем быстрее они разрушают камни, на основе которых амулеты сделаны. Уничтожать противников, не имевших или уже израсходовавших свои защиты мощными ударами, было непродуктивной тратой ресурса. Бедным благородный Ант себя не считал, но и выкидывать на ровном месте средства ему не хотелось. Теперь уже возвращаться за другим набором магических камней поздно. Да и далеко отправляться бы пришлось. Домой, во дворец или владение. Так что решение воспользоваться своими собственными заклинаниями, полученными от друзей стихий, пришло быстро. Огненная часть ауры ему могла пригодиться для защиты от ударов Ола Мейсера, десятирангового водника, если тот вдруг объявится рядом. А не объявится, так Андрей сам постарается его найти. Зато остальные участки его энергетики вполне можно по чуть-чуть израсходовать. Плохо то, что в мешанине войск его возможности работать с площадными заклинаниями сильно ограничены. И все же для первой такой атаки он себе цель нашел. Едва загораживающий ему справа обзор дым от пожаров чуть развеялся. К Делерскому десятку, точнее к тому, что от него осталось, там было 6 воинов, вдоль высокой ограды с тыла приближался полноценный Милицкий. Перехитрили, обошли и готовились ударить в спину противнику, добивавшему единственного их товарища, остающегося на ногах, прижатого к стене мазанки. Десятки сейчас разделяло менее полусотни шагов, так что адепту 6 стихий можно было бить подарком от Ярика, ослеплением, не опасаясь зацепить своих. Эффект сказался мгновенно, криков ослепленных, понятно, землянин не услышал, но увидел, как те резко сбились с шага. Кто-то схватился руками за лицо, а их рты раскрылись. Главное, что их обнаружили делиорские солдаты, которые сразу же развернулись, быстро осознали произошедшее, и пока их враг не пришел в себя, а заклинание действует всего несколько минут, накинулись на милицев. В результатах этой короткой схватки Немченко не сомневался. Поэтому, не задерживаясь, обрушил град камней на 7 врагов, перебегавших огороды вдоль небольшой речки, слева от Веселовки. Тоже хотелось бы ограничиться затратой 1 единицы энергии, наверняка бы хватило на обычных солдат, да заклинание само по себе было 3 уровня. Так что пришлось пожертвовать 9 гитами из части ауры от Арнольда. Там теперь ничего не осталось, ведь маг-то здесь на чердаке он тоже атаковал стихии земли. Благородный Ант сразу же ушел в слой сумрака. В нем его не обнаружат. Без сомнений, вражеские олы уже поняли, что у далиорцев появился новый маг на поле боя. И сейчас они высматривают его ауру. «Андрей, ты не слишком разбрасываешься личной энергией?» — спросила появившаяся из глубин стихии тень. — Кто мне говорил, береженного Бог бережет? — Кто говорил? — Я? — Да, я говорил, — признался подруге попаданец. — Только не хотелось момент удачный упускать. — Все, обещаю, теперь не больше 1 гита на удар. Да и бить придется индивидуальными, выцеливая одиночек. Дальше он стал действовать, как и пообещал Тане. Находить цель, выходить на несколько секунд из сумрака, бить одногитовыми ударами и снова скрываться у подруги. Количество своих атак не считал, но их число явно перевалило за два десятка, когда его атака не принесла результата. Попал по одаренному. С расстояния, к тому же сквозь часто мешающий обзору дым, почти невозможно было отличить Ола от простолюдина. А из слоя тени он ауры не видел. После неудачной атаки Андрей ее повторил, ударил тем же ледяным копьем, но уже с 10 гитами из Марининой части. И на этот раз враг оказался повержен, ни амулеты, ни аура не спасли. Однако и адепт шести стихий почувствовал, что приблизился к чрезмерно большой растрате своей энергии. В ауре оставалось 102 единицы. Для кого-то немыслимо много, а для него растраченное свыше трети. Однако и результат его действий оказался очень эффективным. Хотя потери милицев не были чувствительными, и они все еще обладали подавляющим численным перевесом, но морально сломались. То тут, то там их отряды начали выходить из боя. Самостоятельно или по команде Ол-Рей не знал. И отступать к южной части Веселовки, оставив далиорцам даже с таким трудом захваченную дорожную развилку и лобную площадь справа от нее. Полковник Эртиан при этом усиливать давление на врага не спешил. Да и не имел таких возможностей. Его сотни были сильно потрепаны и понесли серьезные потери. Достигнув рубежа в центре села, его солдаты принялись строить оборону широким фронтом. И тут в амбар, где скрывался виновник милицкого отступления, ударил мощнейший огненный болид. Заклинание явно 10 уровня, никак не ниже, мгновенно превратив строение и двор вокруг в ярко-красное зарево. — А вот ты нашел мейсер, объявился, — усмехнулся Андрей. К несчастью для милицкого коллеги, попаданец в этот момент находился в сумраке, и столь впечатляющий удар вообще не причинил ему ни малейшего ущерба, если не считать того, что его укрытие больше не существовало, а местоположение известно противнику. — Уходи отсюда, — посоветовала вновь появившаяся подруга. — Спасибо, Таня, без тебя бы я не догадался, — в своем духе ответил ей друг. — Ну... «Поиграем в кошки-мышки, приятель мой Кирос». «Эй, ты чего?» — возмутилась тень. «Ты же сейчас потратился». «Наводник хватит», — отмахнулся Немченко, переместившись сумрачным путем на самый юг деревни, интуитивно предположив, что Олмайсер должен быть где-то здесь. Не полезет же тот в первую линию фронта. «Не забудь, у меня же еще ни одного мощного амулета не потрачено». А он одним уже отстрелялся. — А если там и так Лертонка? — напомнила подруга. — У тебя же нет ауры жизни, и атаки смертью для тебя серьезная угроза. — Да ладно! — отмахнулся землянин. — Она б давно уже себя тут как-то проявила. К тому же командующий уверен, что Гита Олвайс действует со стороны нашего правого фланга. Он же не может такое заявлять без оснований. Пусть ею Рамсвин занимается. Он сейчас стоял внутри очередного деревенского дворика, превращенного в пепелище. И тем не менее обнаружил здесь местных обитателей, спрятавшихся в погребе, вырытом сразу за домом, вернее, за тем, что от него осталось. Немченко посмотрел на пожилую женщину, пригнувшись, вернувшуюся к погребу от колодца с деревянным ведром воды. Услышал из глубины ямы детский плач, сочувственно вздохнул и понадеялся, что вскоре мучение этих людей закончится. Милицам придется отступить на перегруппировку. Это уже сейчас становилось понятно. Если в первые два дня сражения не удалось продавить противника на глубину в десяток миль, то дальше уже на прорыв можно не рассчитывать, а без него разгромить армию с магами не получится. Энергия в резервах пополнится, и надо будет начинать все заново. Пожалуй, милицкий маршал Ол Грамтон совершил ошибку, не решившись сразу же начать со штурмов Акры. Да, людей положил бы много, но потери могли оказаться меньше, чем получится в итоге, когда подошел маршал Кайринг. На поиски своего личного противника Немченко отправился в сумраке, двигаясь осторожно, чтобы не налететь на световую сигналку или защиту. Через четверть часа он обнаружил штаб полков Милецкого и выдвинувшегося из резерва Клертонского. Он располагался в деревенском доме размером чуть больше, чем тот, в котором обосновался командир 8-го Далиорского. Попаданец с трудом подавил в себе искушение уничтожить командование противника. Да, штаб защищен артефактами, но продавить защиту Олурею вполне было по силам. Как и пробиться с боем к полковникам, воспользовавшись внезапностью. Не стал это реализовывать, потому что задачу себе уже определил. Олемейсера Андрей нашел за пределами села, в небольшом фруктовом саду рядом с околицей. Десятиранговый адепт воды сам помог врагу себя обнаружить, велев разбить большой шатер. «Сибарит», — высказался в его адрес землянин на русском языке, разглядывая стоянку огневика с безопасного для своего обнаружения расстояния. Но на охрану не поскупился. Помимо трех десятков дружинников, благородный Ант только вне шатра насчитал четырех олов. А сколько-то их имелось и внутри походного жилища, куда только что зашел и сам десятиранговый маг. Немченко был уверен, что это он. Осанка, жесты, богатая одежда, а главное — отношение к нему окружающих. С места стоянки Олмайсер не мог бы нанести тот удар, уничтоживший сарай. Значит, атаковал откуда-то с другой площадки. Судя по тому, как напряглась охрана и активировались дополнительные защитные амулеты, тень об этом тут же сообщила. Противник был уже в курсе, что его удары оказались безрезультатными. Адепт тени ушел живым и здоровым. Вот только вряд ли милитец догадывался, что Олрей ни от огненного болида, ни от последующих затем других атак не потерял ни единицы энергии в своих защитных амулетах и ауре. Все атаки Майсера пришлись в пустоту. Сначала благородный Ант находился в сумраке, а затем и вовсе отсутствовал. Теперь настал черед ответных ударов от адепта шести стихий. Помимо самых мощных артефактов собственного изготовления, у него имелись три десятиуровневых, созданных Джисой, и два подаренных Рамсвеном. Два огненных Немченко отложил в карман, они пока не пригодятся против адепта огня. Немного собрался с духом и вышел в реальность. Первая атака была железным метеоритом. С неба на огромной скорости в стоянку противника прилетел огромный диаметром с полсотни метров черный шар. Казалось, он пробьет планету насквозь. Но нет, Олмайсер не пожалел закрыть защитным артефактом всю площадь своего лагеря. Грозный и смертельно выглядевший метеорит развеялся, будто его и не было. Единственным результатом этого удара явился огромный испуг, появившийся на лицах как дружинников, так и олов. Наверняка догадались, что при любом исходе боя им не жить. К своему несчастью, они оказались правы. Последовавший следом за заклинанием земли вихрь пламени выжег не только стоянку, превратив там все в пепел, но и площадь вокруг на сотню шагов. В центре пепелища, когда огонь утих, Немченко увидел только три фигуры. Самого Кироса Олмайсера и двух его соратников. Неожиданно один из этих олов предпочел трусливо сохранить жизнь и сбежать с помощью заклинания воздушного полета. Такое перемещение происходит со скоростью полета арбалетного болта. И Андрей мог бы беглеца атаковать в спину, но вовремя вспомнил, что не тот является его главной целью. Однако этой секундной заминки хватило адепту огня, чтобы обнаружить своего врага и ударить его водяной удавкой. Не только Олрей имел при себе подаренные или купленные амулеты. Враг тоже позаботился о своей экипировке. Защита благородного Анда тоже не подвела, он отделался лишь неприятными ощущениями. Подаренная смешливой девчонкой Аидой улыбка смерти внешне выглядела совсем неэффектно, как полупрозрачный круговорот сероватого пепла. Тем не менее, это заклинание уничтожило единственного оставшегося при десятиранговом Миллице соратника. Враги остались один на один и принялись осыпать друг друга заклинаниями. После восьмого или девятого удара Немченко воспользовался артефактом световой дороги и неожиданно для противника переместился к нему. Успел заметить озлобленную гримасу Оллмайсера и снес ему голову клинком. Получилось гораздо лучше, чем обмен дистанционными атаками. Голова Миллица покатилась по земле. Ожидаемо тело врага окуталось брызгами, и тот воскрес, словно птиц Феникс, тут же нанеся очередной удар по Олу Рэю с помощью своей ауры. Артефакт это при смерти просыпались с пальцев и шеи к ногам. Поднять их времени не было, а выучиться на мастера меча, чтобы противостоять противнику с клинком в руке, Оллмайсер не догадался, за что и поплатился. Меч попаданца свистнул повторно, и его враг умер теперь уже окончательно. Восстановительные амулеты имеют ограничения по количеству применений во времени. Не нужно было пытаться мой замок разрушить и грозить мне всяческими карами, сказал Немченко, глядя на труп адепта воды. А уйдя в сумрак, пояснил уже подруге. И вообще, угрозы — оружие слабых. Я это слышала, согласилась тень. Не ты это придумал. Глава 12. Битва, которую устроили между собой Ол и Рэй и Мейсер, конечно же, не прошла незамеченной. Буйство стихии, ими устроенное, было видно издалека. Разумеется, немало нашлось и тех, кто впрямую наблюдал, как могущественные маги осыпали друг друга мощнейшими заклинаниями. Поняли они и результат этого противоборства. Благодаря эфирным амулетам не прошло и четверти часа, как миллицкие и клертонские полки узнали о гибели десятирангового адепта воды. Это оказало на них деморализующее действие. Отступление противника